Христианство и мир. Берегитесь закваски фарисейской. Как показывает дальнейший путь церкви, это предостережение Христа стало пророческим. Христианство, которое входило в жизнь общества, но не стремилось преобразить его, стало рабом общества, рабом мира. Сам же мир на рубеже Средневековья испытывал глубочайший кризис и упадок. Наряду с зарождением феодальных отношений, давших толчок развитию материальной цивилизации, оживлению экономической жизни, бурному росту городов, культура роковым образом угасала. Языческий мир изжил себя, его представления о мире выродились в крайние формы скептицизма и в дикие суеверия. Церковь, казалось, была призвана спасти культуру, но компромисс, который она заключила со старым миром, определил ей иную судьбу. Общее разложение не миновало и церковь. Священнослужители в своей деятельности руководствовались исключительно честолюбивыми помыслами. Миряне же напоминали скорее толпу фанатиков, чем членов Церкви Христовой. Те же, кто свято оберегал в душе огонь истины, были зачастую бессильны остановить этот процесс. Христианству было суждено выстрадать и пережить и гордость князей церкви, и горькое унижение и бессилие перед лицом мировой истории. Такая судьба постигла церковь, как жестокая кара за грех исторического христианства, пропитавшегося языческим духом, но одновременно она явилась великим уроком будущим поколениям христиан. Григорий Назианзин первым почувствовал пропасть, которая разделяла историческую церковь и подлинную церковь как тело Христово. Антагонизм между церковными кафедрами Запада и Востока все более обострялся. Рим был суров, правоверен, но настаивал на своем главенстве. Александрия от благородной и просветленной христианской свободы скатывалась к суеверию и нетерпимости и наряду с Антиохией соперничала с Римом за первенство в христианском мире. Константинополь объявил себя вторым Римом, но и его раздирали богословские распри и церковные интриги. Вынужденно покидая Второй Вселенский Собор 381 года и отрекаясь от патриаршества, Григорий Богослов предостерегал. Восток и Запад разделился на две противные стороны, и есть опасность, что они составят разные уделы по своему упорству во мнениях. Все происходящее, по словам Григория, есть результат смешения евангельской вести со старым языческим образом жизни и даже с языческими моральными понятиями. Общество ищет не иереев, не созидателей душ, а копителей богатств, не жрецов чистых, а могущественных представителей. За Константинопольским собором последовал период окончательного духовного разделения церкви на восточную и западную. Латинское христианство. Римской церкви поначалу удавалось активно насаждать христианскую идею в народах Западной империи, но в итоге папский престол сам заразился мирским духом. Папы стремились утвердить свое первенство в христианском мире, основывая свои притязания на предании об основании Римской церкви апостолом Петром. Кроме того, немаловажное значение имел и статус Рима как столицы некогда могущественной Римской империи. Епископ царственного города должен был обладать и царским достоинством. Именно эти причины лежали в основе притязаний Рима на первенство. В своей церковной деятельности папы опирались на силу государства, но, постепенно обретая могущество, начинали ставить себя выше светской власти, тем более что Западная империя была сильно ослаблена. Ярким выразителем идеи папства в IV веке был папа Дамас. Современник Григория Богослова и Василия Великого, он занимал папский престол с 366 по 384 год. В конкурентах у него недостатка не было. Кафедра святого Петра очень рано стала почетным и доходным местом. Один языческий чиновник даже заявлял: «Я перейду в христианство, если меня сделают римским епископом». Об образе жизни некоторых римских первосвященников с возмущением отзывался Григорий Назианзин. Клирики, по его словам, вступали в соревнования с консулами, губернаторами и знаменитыми полководцами, которые не знают, куда расточить свое богатство, и роскошествуют из достояния бедных. Таким образом, получить папскую тиару Дамасу было нелегко. Не останавливаясь на подробностях его возвышения, упомянем только, что столкновения между его сторонниками и партией его конкурента Урсина завершились настоящим побоищем и штурмом собора, где засел Урсин. На месте побоища, по свидетельству историка Аммиана Марцеллина, осталось около 150 трупов. В итоге Дамас взошел на папский престол, то есть, по словам того же историка, стал получать доходы, обеспеченные щедростью Матрон, выезжать на колеснице, одеваться в пышные одежды и давать банкеты, превосходящие пищей императорский стол. Могли ли римские христиане спокойно взирать на происходящее? Во время понтификата, пребывания на папском престоле, Дамаса с суровым обличением нравов, царящих в империи, выступили виднейший проповедник Амвросий, епископ Миланский, и знаменитый аскет, писатель и ученый Иероним из Стридона, причисленный церковью к лику блаженных.